Глава вторая. Англия. Первая половина XIX века. Шумно вздохнув, Эми придвинула тяжелый стул к окну, но садиться не стала. Несправедливость душила, наполнявший комнату вечерний сумрак пугал, и никак не получалось успокоиться. Тетя Маргарет всегда принимает сторону сына, а Хью с удовольствием пользуется этим и делает все, чтобы Эми жилось как можно хуже. Ему даже не нужно выкручиваться или придумывать какие-либо оправдания. Он нагло лжет, и потом Эмми приходится отбывать наказание здесь, в серой комнате на втором этаже. «Это Хью разбил вазу, а не я!» С отчаянием произнесла Эмми и обняла себя за плечи, словно хотела хоть как-то защитить себя от резких слов тети Маргарет. Они все еще звенели в ушах, и усилием воли приходилось сдерживать слезы. «Ты знаешь, сколько стоит это произведение искусства? Это подарок моего покойного мужа! Господи, за что мне такое наказание?» Эми посмотрела на свечи и покачала головой. Никто не придет и не зажжет их. Темнота — весомая часть наказания. Уже скоро массивные шкафы станут напоминать чудовищ, и будет казаться, что сложенная и накрытая тканью одежда шевелится. В этой комнате хранится то, что пока еще жалко выбросить или отправить на благотворительность, но уже совершенно не нужно. Дверь скрипнула, и Эми обернулась. В ближайшие 2 часа ее мог навестить только Хью. Он редко упускал возможность позлорадствовать и гадко пошутить. Иногда Эми размышляла, отчего кузен так сильно не любит ее, но подходящее объяснение не находилось. И оставалось надеяться на то, что немного позже его характер изменится в лучшую сторону. К сожалению, предчувствие не обмануло. Взгляд кузена мгновенно обжег лицо. «Сидишь в своей норе, жалкая мышь!» Важно скрестив руки на груди, Хью прислонился плечом к дверному косяку и насмешливо улыбнулся. «И никто к тебе, бедненькой, на помощь не придет!» Он дернул головой, убирая длинную редкую челку с глаз, и с нажимом добавил: «Потому что ты никому не нужна, ясно?» «Хью, уходи!» — мысленно произнесла Эми и внутренне сжалась, готовясь услышать еще много малоприятных слов. «Уходи!» — тихо произнесла она. «Я не желаю с тобой разговаривать, а твое мнение никому не интересно!» В январе Хью исполнилось 14. Высокий, слишком худой, светловолосый. Он совсем не походил на мать. Пожалуй, от ее великолепия ему достались лишь голубые глаза и ровные брови. И дело было не только во внешности. Тетя Маргарет буквально плыла по дому. Она гордилась своими манерами, положением в обществе, полученными в молодости знаниями, и источала холодную красоту. Хью же часто казался нервным, говорил излишне громко, вечно демонстрировал недовольство, терпеть не мог учиться и не понимал, зачем это нужно. И лишь в присутствии бабушки вел себя иначе. Одевался Хью тщательно и очень любил яркие атласные жилеты, но они лишь подчеркивали его худобу и совсем не добавляли мужественности. Если Эми потеряла отца в раннем детстве, то Хью 3 года назад. Филипп Эддингтон погиб во время скачек, неудачно упав с лошади. И, конечно, это стало ударом для семьи. Бабушка похоронила уже 2-го сына. Наверное, если бы он остался жив, то Хью сейчас бы не позволял себе столько вольностей и был бы совсем другим подростком. Хотя и в 9, и в 10 лет он устраивал мелкие пакости Эмми, а однажды надолго запер ее в библиотеке и никому об этом не сказал. Несколько раз Хью гордо сообщал, что бабушка любит только его. Но это было не так. Долго пожившая на этом свете Шарлотта Эддингтон никогда не выделяла внука, была к нему требовательна и часто напоминала о том, что порядочность, честь и образование — не пустые слова. «Наступит день, когда я стану главой семьи, и тогда посмотрим, во что превратится твоя жизнь. Хью усмехнулся, отлип от дверного косяка и неторопливо приблизился к заваленному книгами массивному столу. Бабушка уже не та. Сомневаюсь, что она проживет больше месяца. Моя мать возьмет все в свои руки, и тогда... Замолчи! Эми сжала кулаки и сделала отчаянный шаг вперед. Безусловно, физически она проигрывала Хью. Да и морально он вполне мог ее задавить. Но как можно было смолчать в такой момент? Лишь на секунду Эми представила, что бабушки больше нет, и в глазах потемнело. «Ты не смеешь говорить подобное! Ты должен молиться о здоровье бабушки! Обязательно должен!» «С чего бы это?» Хью замер, вопросительно приподнял рыжеватые брови, а затем закинул голову назад и громко захохотал. «Какая же ты глупая! Глупая!» Затараторил он, взмахивая руками. «Очень скоро все изменится! Это известно даже слугам! И, наконец-то, дом Эддингтонов возглавят самые достойные люди! Моя мать и я, они...» Хью осекся, скривился и с презрением еле слышно произнес. «Почему бабушка притащила в дом эту дворняжку?» Теперь брови Эми подскочили на лоб. От удивления она даже позабыла о своих страхах. Никто и никогда не разговаривал с ней о Габриэле. А сейчас Хью намекал именно на девочку, живущую в дальних комнатах правого крыла. Конечно же, речь шла о ней. В голове Эми мгновенно вспыхнули вопросы, которые она уже собиралась задать, но в дверном проеме появилась Дороти, бабушкина камеристка. Ее гладкое круглое лицо было печально. Уголки губ опущены, а пухлые пальцы непрестанно теребили складку простого серого платья. Она собиралась что-то произнести, но Хью не дал этого сделать. «Что нужно?» — резко спросил он, явно огорченный тем, что Дороти появилась совершенно не кстати. «Разве теперь получится довести Эми до слез?» «Прошу прощения, я вынуждена помешать вам», — торопливо ответила она Хью и, судорожно вздохнув, добавила. «Эмилию ждет бабушка, а вас матушка просила спуститься в каминный зал. Она сейчас именно там. Эмилия!» Голос Дороти дрогнул, а на ее щеках появились хорошо заметные красные пятна. «Мисс Маргарет разрешила вам покинуть эту комнату, чтобы...» Она вновь судорожно вздохнула. «Чтобы вы могли поговорить с бабушкой». «Бабушка умирает?» Хью подался вперед и округлил глаза. «Нет, нет!» — произнесла Эми и замотала головой, отчего русые кудряшки запрыгали. «Я немедленно должна ее увидеть!» Только в этот момент она заметила, что вечер уже начал подбираться ближе. В комнате потемнело, лакированные шкафы перестали блестеть, и будто в воздухе появилось слишком много пыли. Не раздумывая больше ни секунды, Эми устремилась к бабушке. Слова молитвы пульсировали в висках, а сердце сжимала надежда. Однако отчаянный вид Дороти и ее душевное состояние не обещали ничего хорошего.